Глава 9. Отдых полезен для психики. После возвращения из дома прошла неделя. Я старалась вести себя как обычно, но призраки прошлого не отпускали. Даже Демьян заметил изменения и все пытался выяснить, что же меня беспокоит. Но я упорно молчала. Марей с Нисой все еще были вместе. И этот новый маг мне совершенно не нравился. Он едва ли не стелился перед ведьмой, стараясь выполнить любую ее прихоть. Мне было его искренне жаль. А вот остальные коллеги по большей части просто наблюдали за метаморфозами и не пытались как-то помочь. Считали, что Марей стал более адекватным. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Элиан тоже ходила по академии с улыбкой на устах и вздыхала о любимом. Правда, говорила о нем мало и лишь общие детали. Ни описание внешности, ни чего-то более конкретного не выдавала. И мне порой казалось, что она его просто выдумала, чтобы не выглядеть одинокой на общем фоне. Но, по крайней мере, она не пыталась использовать коллегу, чтобы добиться желаемого. После разговора с Нисой мне было немного не по себе. Я старалась делать вид, что ничего не изменилось, но это было сложно. Ведьма каждый раз пыталась напомнить всем, что у нее появился ухажер. К тому же у Демьяна появилась поклонница. Кто именно, вычислить пока не удавалось. Но девушка была настырна и упряма. Каждый день у него на столе находили любовные записки, конфеты с приворотом и многое другое. Конечно, таких милостей было много и от других девушек, но только это оставляло записки и подписывалось, оставляя рисунок в виде розы. Меня сия ситуация стала напрягать, когда в одной из записок появилась приписка, что я ему не пара. Демьян безумно злился и пытался вычислить поклонницу, но пока ничего не выходило. Убийства прекратились, но все мы понимали, что это лишь затишье. Кто-то выбирал новую жертву, и город замер в ожидании. В столицу вернули несколько дополнительных военных гарнизонов, и те постоянно патрулировали улицы и заведения. Был объявлен комендантский час, и после 8 все сидели по домам. Конечно, если нужно, то можно было пройти по дорогам, но в сопровождении. Все опасались за свои жизни и старались лишний раз не высовываться. Особенно те, кто владеет магией. Тобиас злился, что не может поймать преступников. Да и самого ритуала мы до конца не знали. Описание слишком размытое. К тому же сомневаюсь, что кому-то известно истинное местоположение гробницы Бога. Слишком много времени прошло с момента его заточения. Тем не менее, расслабляться не стоит. Боюсь, на меня тоже может вестись охота, и от этого становится лишь хуже. «Сабина, может, рванем в город?» В комнату впорхнула Лекси, махая бумажкой, зажатой в руке. «Сегодня ярмарка открывается. Хоть немного повеселимся, а тут и совсем грустное стало. Смотреть больно». «Лекси», я попыталась отказаться. «Так», сестра уперла руки в бока, «собирайся и без разговоров, иначе пойду, пожалуй, с Демьяну. Он тебя на руках отнесет». Умеет она убеждать, ничего не скажешь. Пришлось горестно вздохнуть и направиться в ванную, чтобы привести себя в порядок. Надевать платье не стала, все же выходной. Так что через полчаса на мне красовались обтягивающие лосины из эластичного темного материала, удлиненная салатовая туника с рукавами до локтей, удобные ботинки, а волосы я заплела в косу. Кексик радостно махал хвостом и радовался предстоящему выходу. Он любил бывать в городе. Особенно побродить рядом с мясными лавками. Однажды я видела, как этот пройдоха сел у входа, состроил грустную мордашку и минут 20 лакомился угощениями от сердобольных прохожих. И ведь я его кормлю, причем хорошо, но ему все мало. Куда только влезает. Когда все было готово, мы с сестрой отправились в город. Демьян остался в академии, чтобы разобраться с накопившимися делами. В последнее время он часто пропадал в тайной канцелярии, и бумажную работу приходилось откладывать. Но ректор решил напомнить ему о контракте и усадил доделывать дела. Так что сегодня мы были втроем. Стоило выйти за ворота, как Масти впустился в бега. Я знала, что далеко без меня он не пойдет, поэтому и не переживала. Лишь постаралась не сильно улыбаться, глядя, как эта махина носится за порхающими бабочками. Насколько мне было известно, сегодня в городе меры безопасности усилили до самого высокого уровня. Каждый год в столице проводилась ярмарка, на которую съезжались мастера со всех концов земли. Тут можно было показать свои работы, заключить выгодные контракты и подзаработать. Естественно, из-за происшествий сначала было принято решение перенести ярмарку, но народ взбунтовался и все оставили как есть. Минут через 15 мы наконец-то добрались до городских ворот. Нас тщательно проверили на наличие оружия и запрещенных препаратов, и лишь убедившись, что опасности мы не представляем, пропустили. Должна признать, город меня поразил. За один день он изменился практически до неузнаваемости. На улицах появились вывески со всевозможными приглашениями, афиши знаменитых артистов. Многие таверны обзавелись летними верандами, чтобы народ мог насладиться уютом и пестрой расцветкой домов. Повсюду пахло цветами, которые гирляндами свисали меж уличных столбов. Лепестки падали на мостовую, и иногда возникало ощущение, что идешь по цветочному ковру. Дети с радостными криками проносились мимо или замирали у лотков со сладостями, порой требуя у родителей монету на леденец. Взрослые тоже выглядели счастливыми, болтали и делились впечатлениями. Многие выстраивались в огромные очереди, чтобы попасть на театральное представление или к гадалке. Последние пользовались небывалым спросом. Проходя по улице, мы услышали, что сегодня на центральной площади установили шатер ясновидящий. Это вызвало небывалый ажиотаж. Ходили слухи, что данная особа еще ни разу не ошиблась в своих предсказаниях, и к ней стремилось попасть большое количество людей. Естественно, Лекси тоже захотела побывать там. И то, что она оказалась в 6-м десятке очереди, ее совершенно не смущало. Пока сестричка смиренно ждала своего часа, я успела сбегать в ближайшую таверну и добыть нам по стакану холодного чая и ароматной булочки с корицей. Все же позавтракать мне не дали. Кексик получил свою порцию пончиков и теперь сидел, облизывая испачканную мордашку. Некоторые детки косились на него и явно раздумывали, можно ли погладить эту махину, но никто пока не рискнул подойти ближе. К тому же питомец неожиданно зевнул и продемонстрировал всем внушительный набор зубов. Несмотря на убийство, сегодня народ просто радовался жизни. Хотя, если присмотреться, можно было заметить множество военных, переодетых в обычную одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания. Это слегка успокаивало, но полной надежды на хороший исход не давало. Очередь к шатру шла медленно. На каждого посетителя в среднем уходило минут по 5, но никто не возражал, и все с восторгом ждали своей возможности узнать судьбу. Я же пока раздумывала, стоит ли туда идти. Насколько знала, гадают по руке, но я не могла продемонстрировать свою. К тому же меня все это немного смущало. Примерно через час наконец-то настала наша очередь, и первой я пустила Лекси. Сестра вышла из шатра минут через 7, сверкая белоснежной улыбкой и едва ли не прыгая от счастья. Я на мгновение задумалась, а затем шагнула внутрь. Была не была, интересно же. Оказавшись по другую сторону завесы, я осмотрелась. Тут было довольно просторно. На полу лежал ковер с цветастым узором. На нем были разбросаны маленькие подушки, на которых можно сидеть. В самом центре находилась гадалка. Определить ее возраст было довольно сложно. С виду не более 30, а вот серые глаза полны таких знаний, что становится жутко. Женщина была одета в пестрое платье, на шее несколько рядов красных бус из довольно крупных бусин. В ушах золотые серьги, пальцы усыпаны кольцами с драгоценными камнями. Волосы спрятаны под черную косынку, а глаза подведены черной подводкой и кажутся еще более выразительными. «Добро пожаловать, Сабина», — сказала она тихим голосом, заставляя меня вздрогнуть. «Я давно жду тебя». «Неужели?» Не удержалась я от сарказма, но присела на пуфик перед ее столом. Должна признать, арсенал впечатлял. Свечи, карты, кофейные чашки, кости животных и многое другое. Она отлично подготовлена. «Да», — улыбнулась гадалка, слегка склонив голову влево и глядя на меня. «Уже неделю мне снится сон о том, что ты придешь. В этом мире есть существа, которые жаждут общения с тобой». После этой фразы мне стало не по себе. «Не бойся», — попыталась успокоить меня гадалка, увидев реакцию. «Все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Могу сказать точно, Своего суженого ты уже встретила. Некромант сможет защитить тебя, но только если ты доверишься ему. Но должна предупредить, скоро на твоем пути возникнет старый знакомый, и эта встреча может принести много бед, причем не только тебе. И кто же это? Спросила я, пытаясь вспомнить всех своих друзей и врагов. Я не знаю его имени. Оно скрыто от меня завесой тьмы. С сожалением ответила гадалка. Я не властна над своими видениями и не всегда могу видеть их четко. Но ты должна быть осторожна. То, что творится в городе, да и в мире, связано с тобой. Лишь ты сможешь положить конец темным планам. И присмотрись к своему окружению. Это все? Я была слегка разочарована. Хотя некоторые ее слова заставили меня задуматься. Мне больше нечего сказать. Она пожала плечами. Каждая из нас несет свой груз. И только тебе решать, что с ним делать. Спасибо. Поблагодарила я и направилась к выходу. Но когда мне оставалось сделать буквально два шага, гадалка вновь заговорила. Причем ее голос звучал глухо. «Тот, кто был похоронен, вернется. Мир погрязнет во тьме. Лишь чистое сердце сможет противостоять ему. Чтобы возродиться, нужно умереть». Я застыла на пороге, пытаясь переварить услышанное. Умом понимала, что сейчас со мной говорила не гадалка, а кто-то другой. Вот только от этого становилось страшно. «Сабина, будьте осторожны», — сказала гадалка. Я кивнула и вышла на улицу. Мне нужно было подумать. Правда, мне это не удалось, так как рядом тут же оказалась сестренка. «Ну что? Что тебе сказали?» Она едва ли не запрыгнула на меня от ожидания ответа. «Давай поговорим в другом месте». Ответила я, и мы устремились в знакомую таверну, где для меня всегда был столик. Сестра не стала спорить. Кекс бежал впереди, виляя хвостом и радуясь прогулке. Мне кажется, ему тут нравилось значительно больше, чем в академии. Минут через пять мы дошли до нужного места и замерли. Народу набралось столько, что очередь выстроилась даже на улице. Я сначала опешила от этого количества, но, заметив в толпе знакомого вышибалу, схватила Лекси за руку и потащила к нему. Тролль увидел меня и тут же пропустил внутрь под неодобрительное стенание остальных. Хорошо иметь привилегии. Стоило оказаться по другую сторону двери, как к нам подошла официантка и повела в отдельную кабинку, записанную на мое имя. Тут можно было спокойно поесть, не привлекая излишнего внимания, и обсудить насущные вопросы. Сделав заказ и дождавшись того момента, когда мы останемся одни, я пересказала сестре всю свою историю с гадалкой. «Да, как-то непонятно у нее все». Немного подумав, пробормотала Лекси. «Кто может быть твоим врагом?» «Но хоть с Демьяном все понятно. Он твоя судьба», — заявила она, и я едва не подавилась чаем, который мне только принесли. «А почему ты решила, что мой суженый именно некромант?» Я удивленно приподняла бровь и уставилась на нее. «А что, есть другие варианты?» Хитро улыбнулась Лекси, почесывая кекса за ухом и передавая ему пирожок. «Ладно». Я махнула рукой, признавая поражение. «Демьян мне действительно очень сильно нравился. А что тебе нагадали?» «Не поверишь. Любовь». При этих словах сестренка скривилась так, будто съела целиком лимон. Вроде как я должна скоро его встретить, но наши чувства возникнут не сразу. Нам придется вместе путешествовать и спасать мир. И что-то в этом роде. Да, похоже, она всем предсказывает любовь и неприятности. Вынесла вердикт я, и мы приступили к обеду. А после него отправились гулять дальше. Лекси повела меня в сторону арены для боев и различных состязаний. В сестре кипел адреналин и требовал выхода. Я даже боялась представить, чем все это может закончиться. Но отказываться от похода туда не было смысла, все равно бы потащила. Естественно, большую часть здешней аудитории составляли мужчины. Половина щеголяла по полю в одних штанах, радуя заглянувших девиц прессом и мускулатурой. Парочка деревенских девушек едва ли не визжала от восторга, заставляя зажимать уши, чтобы не оглохнуть. Большая часть бойцов состязалась в кулачных боях или на мечах. Должна признать, красивое зрелище. Но не могу сказать, что оно вызывало у меня глобальный восторг. К тому же Лекси хватило 5 минут, чтобы посмотреть на это и потащить меня туда, где соревновались в стрельбе из лука. Причем сразу к столику для записи на участие. Там, быстро прочитав условия и не найдя запрета на свою кандидатуру, сестра подала заявку и пошла выбирать себе лук. Мы с Кексиком переглянулись и поняли, что уйдем отсюда не раньше позднего вечера. Впрочем, это и к лучшему. Сестренке не помешает развлечься. Минут через 10 начались соревнования. Лекси оказалась единственной девушкой среди 15 мужчин. Когда она вышла на помост, все участники скривились и посмотрели на нее свысока, особенно представители ее расы. Но это выражение стерлось довольно быстро. Сразу после первого раунда, когда сестренка обошла треть соперников. Как же красочно они матерились, кидая злобные взгляды на эльфийку. Но поделать ничего не могли, все было по-честному. К концу соревнования осталось 3 претендента на победу. Лекси, светлый эльф и человек. Причем я заметила, что на своего сородича сестра смотрит с такой неприязнью, что невольно закрались сомнения. Они знакомы. После первого этапа выстрелов участников осталось 2. Голоса зрителей разделились, и за Лекси болело большинство. Это еще больше злило эльфа, но его реакцию выдавали лишь пылающие гневом глаза. А вот внешне он оставался совершенно спокоен. Я даже поразилась столь необычной выдержке. Похвально. И вот наступил решающий момент. Парень стрелял первым и угодил точно в центр мишени. Толпа взорвалась овациями, а я посмотрела на свою родную кровинку. Лекси выглядела невозмутимой и пристально разглядывала цель. Перед самым выстрелом она немного размяла плечи, подошла к линии и стала целиться. Я знала, что когда она так сосредотачивается, то дело серьезное. Народ замер в ожидании. Сестра сделала вдох и отпустила тетиву. На мгновение мне показалось, что время словно замерло. Раз! И стрела надвое расколола предыдущую, попав точно в центр. На лицах собравшихся шок. Эльф захлопал глазами, не в силах поверить в произошедшее. Алекси, мило улыбаясь, отправилась за своим честно заработанным призом. Им оказался небольшой мешочек золота. «Ты молодец!» — похвалила я сестру, и та лишь пожала плечами. «Я так понимаю, что с соперником ты знакома лично?» «Ага». Она усмехнулась и положила приз в сумку. «Он мой кузен по папиной линии, Цветериэль. Я его всегда Цветочком звала. Никогда с ним не ладили. Вечно нос задирал и считал себя лучшим. Зато теперь будет локти кусать». Не удержалась от подколки я, и мы дружно посмеялись над неудачливым парнем. После этого сестра повела меня на театральное представление. Ей захотелось посмотреть на смесь магии и актерской игры. Я уже видела такое действо, и должна признать, оно произвело на меня впечатление. Довольно красиво и, главное, красочно. Но опять же, все зависело от умения актера передать нужные эмоции и мысли. А сейчас один явно переигрывал. Хотя народу все равно набралось много, и большинство были детьми, которые хлопали в ладоши и радостно визжали каждый раз, когда кто-то применял магию. Вообще сегодняшний день немного разрядил обстановку в городе и дал надежду на лучшее. Даже я успокоилась и стала получать удовольствие. Естественно, мы не могли пройти мимо торговых рядов. Лекси первым делом повела меня в отдел оружия и застряла там на добрых полчаса. Зато купила себе лук, пару метательных ножей и легкую кольчугу эксклюзивной работы. Я же отдала предпочтение кожаным перчаткам без пальцев. Они были с эльфийской вышивкой и смотрелись очень красиво. Потом была лавка с платьями, где мы приобрели парочку нарядов, а также туфли и всякую женскую мелочь. Чтобы не таскать все это по городу, я открыла портал и отправила все покупки в свою комнату. Идя в сторону арены для боев, В самом конце ряда я заметила небольшую тележку с товарами с крайнего северного материка. Оттуда обычно привозили украшения из костей животных, одежду из меха и многое другое. Мое внимание привлек кинжал с черной рукояткой, обмотанной кожей, и лезвием, которое было расписано непонятными мне узорами. Такого я никогда не встречала и решила купить в подарок для Демьяна. Ему по характеристике и статусу подойдет. Надеюсь, некромант оценит. Лекси, увидев подарок, усмехнулась, но промолчала. А затем потащила меня на бои в грязи. Я не горела желанием идти, но отказать сестре было сложно. Она и сама хотела в них поучаствовать. Вся суть боев сводилась к тому, что арену заполняли жидкой грязью, и нужно было обвалять в ней соперника с головы до ног. И народу тут было еще больше, чем на состязании лучников. Конечно, кто откажется посмотреть на девиц в жиже? А уж если те будут не сильно одеты, радости вообще не будет предела. Боюсь даже представить, в чем туда полезет сестра. Когда мы подошли, народ уже вовсю наслаждался представлением. Сейчас на арене сражались двое парней в одних штанах. Накачанные тела были измазаны грязью, но это не делало их менее привлекательными. Девицы, наблюдавшие за боем, едва из платьев не выпрыгивали и постоянно что-то пищали, причем так сильно, что хотелось зажать уши. Никогда не понимала такого восторга. Да, смотрится красиво, но не более того. Кстати, на другой стороне арены я заметила кузена Лекси. Парень следил за сестрой весьма пристальным изучающим взглядом, который мне совершенно не понравился. Правда, та его пока не замечала. Ну или делала вид, что не знает о нем. Первые полчаса мы просто наблюдали за боями, иногда между собой делая ставки на победителя. Хотя были и те, кто ставил по-настоящему. Но тут была огромная вероятность проиграть приличную сумму, а я не хотела рисковать. И все было хорошо до того момента, пока рядом не возник кузен. Причем взгляд у него был крайне решительный. «Я вызываю тебя на поединок!» — громко заявил он Лекси. Та мимолетно улыбнулась. «Уверен, что справишься, цветочек». Сестра явно пребывала в хорошем настроении. А народ вокруг даже замолчал, прислушиваясь к их диалогу и явно надеясь на хорошую потасовку. Эльф, услышав свое прозвище, слегка покраснел и сверкнул глазами. «Ага, быстро же она его из себя вывела. Значит, он еще молод и не научился держать эмоции под контролем. Странно, что его вообще из леса выпустили с такими-то замашками. Хотя, судя по родне Лекси, это еще более-менее спокойный экземпляр. Один папаша чего стоит?» Пока я размышляла над их сходством, сестра спокойно пошла ко входу на арену. Люди с интересом смотрели, как эти двое готовятся сразиться. Причем без оружия. Интересно, а цветочек в курсе, кем работает Лекси? Мне почему-то кажется, что нет. Хм, чувствую, это будет весело. Сестра не стала сильно оголяться и щеголяла в штанах и кофте с коротким рукавом. Волосы она убрала наверх и закрепила так, чтобы за них нельзя было схватиться. А вот соперник не стал этого делать. Зря. Когда они вышли на арену, толпа взорвалась приветствиями и приготовилась к хорошей драке. Эльф был слишком самонадеян и напал первым. Сестра легко ушла от его атаки, пригнувшись и пройдя под рукой кузена. Причем это было сделано так красиво, что люди зааплодировали. Естественно, это еще больше разозлило цветочка, и тот кинулся на соперницу. Должна признать, я никогда не думала, что смогу разочароваться в эльфах, но это произошло. Мне всегда казалось, что мужчины этой расы — лучшие воины и защитники. Вот только этот бой напоминал занятие Лекси, которое называлось избиением младенцев. Хотя нельзя судить всех по одному. Видимо, цветочку стоило еще пару сотен лет провести в священном лесу и набраться опыта. За 5 минут сестра успела трижды извалять его в грязи, причем практически не дотрагиваясь. Просто использовала его же приемы против него. «Бей ушастого!» — кричал народ, болея за эльфийку. Самое интересное, что Лекси тут считали своей. Ведь она работала в академии, где учились их дети. И, естественно, людям не нравилось, что кто-то пытается обидеть их знакомого. «Вперед, девочка! По мне этого гада!» Цветочек явно был в шоке от услышанного. Зато сестра улыбалась во весь рот и даже периодически махала болельщикам. Это вконец вывело кузена из себя, и он попер на нее, как бык на красную тряпку. Лекси расслабленно следила за его приближением, а в последний момент отскочила с траектории удара. Цветочек попытался развернуться и продолжить нападение, но из-за скользкой грязи под ногами не смог этого сделать. Его по инерции пронесло дальше и с приличной силой впечатало в забор арены. Удар оказался настолько силен, что встать без посторонней помощи эльф не смог. Люди радостно приветствовали победительницу, а лекари отнесли поверженного кузена в лазарет. Надеюсь, этот урок пойдет ему на пользу, и он больше не станет приставать к Лекси. После боя сестра очистила свою одежду с помощью бытовой магии, получила грамоту, и мы направились дальше. Правда, далеко уйти не удалось. Шагов через 20 мне под ноги проскользнул парнишка и протянул записку. Я быстро ее развернула и прочла. Меня разыскивал хозяин таверны, с которым я говорила по поводу новых и старинных кланов. Похоже, у него появилась информация. Пришлось отложить дела и поспешить туда. К тому же сестренка настаивала на этом. До места мы добрались быстро, и нас тут же проводили в отдельный кабинет. Усевшись за столик и попросив принести напитки, стали ждать хозяина. В этой таверне всем заправлял оборотень из семейства кошачьих. Правда, вторую его ипостась я не видела. Тимасель, или для близких просто Тим, стал моим другом лет 6 назад. С тех пор мы поддерживали связь и помогали друг другу по мере сил и возможностей. К тому же он бывший глава одного из теневых кланов, ушедший на заслуженный отдых. Я вкратце поведала сестре историю нашего знакомства, и буквально через минуту на пороге комнаты возник виновник разговора. 2 метра ростом, с широкими плечами и небольшим пивным животиком. Расслабился Тим. Бритая голова, желтые глаза с вертикальными зрачками, крупный нос и узкие губы. «Сабина, рад тебя видеть!» Басом прогремел он, подходя ко мне и сжимая в крепких объятиях. «А это у нас кто?» Тим перевел заинтересованный взгляд на мою соседку. «Это моя сестра Лекси», представила я, и они обменялись рукопожатиями. «Мне сообщили, что у тебя есть новости». «Есть». Он уселся напротив нас и подождал, пока служанка поставит напитки и удалится. Лишние уши ни к чему, я еще и защиту поставила. «Недавно до меня дошли сведения, что на проклятых землях началось движение. В последнее время ходит много слухов о том, что возродилось старое братство, несущее смерть. Я слышал о нем от деда, когда был еще ребенком. Должен предупредить, они истинное зло. Когда существовали, то не гнушались ничем. Разбои, грабежи, убийства и самые темные ритуалы. Их несколько раз пытались уничтожить и смогли это сделать, только объединив усилия нескольких королевств. И вот сейчас поговаривают, что они стали восставать из пепла. Конечно, сведения пока не проверить, так как пройти по тем землям невозможно. Но без повода мои шпионы докладывать не будут». «Думаешь, там все серьезно?» — поинтересовалась я, пытаясь осмыслить услышанное. «Даже не сомневаюсь», — подтвердил Тим. «В том братстве большую часть составляли некроманты, а с темной силой нужно считаться. К тому же сама видишь, что происходит в городе, да и за его пределами. Не только у нас пропадают маги и убивают девушек. В других королевствах такое тоже происходит, просто об этом мало говорят, боятся. Мне тут из соседнего клана пришла весть. Им пытались заказать поход в проклятые земли. Правда, цель обещали сказать лишь после подписания договора, но пока никто не согласился». Эти слова заставили меня напрячься. Из дневника мамы я узнала очень много полезной информации, и не только о том, как пользоваться даром, но и о том, что может грозить миру. У меня даже появились предположения о том, что находится в этих землях. И если я права, Всем будет плохо. Мир действительно может погибнуть. Вот только страшно делиться с кем-то этими знаниями. Ведь тогда придется указать источник информации, и вероятность того, что меня раскроют, увеличится. Какая же сложная задача. «Тим, а можно найти полную карту тех земель?» — поинтересовалась я, глядя на друга. К сожалению, я не знала свои владения так хорошо, как хотелось бы. Родители не успели меня с ними познакомить, а все документы сгорели в том пожаре. «Могу попытаться», — немного подумав, ответил он, смерив меня пристальным взглядом. «Саби, надеюсь, ты не собираешься влезть во что-то нехорошее?» «Тим, ты же знаешь, что некоторые вещи не зависят от наших желаний». Грустно улыбнулась я и почувствовала, как сестра сжала мою руку под столом. «Я просто хочу собрать максимум сведений. Кто знает, когда они пригодятся?» «Хорошо, я тебя понял». Тяжело вздохнул он и начал подниматься. «Постараюсь узнать все в кратчайшие сроки». «Спасибо». Поблагодарила я и обняла его на прощание. Пора было возвращаться в академию. Кексик, который до этого лежал под столом, радостно махнул хвостом и устремился прочь. Кажется, ему по душе простор. Выйдя из таверны, мы пошли вниз по улице, стараясь не мешать остальным прохожим. На город опускался вечер, и народ стал расходиться по домам. Хотя были и те, кто продолжал веселиться. Правда, времени на веселье оставалось не более часа, а потом появится стража и разгонит всех. Все же опасность не миновала. И сейчас главное — не допустить новых жертв. Мы с сестрой шли спокойно и неторопливо. Мастиф бежал немного впереди, но постоянно останавливался и оглядывался, убеждаясь, что мы не потерялись. Это выглядело так забавно, что даже захотелось на мгновение спрятаться и посмотреть, что он будет делать. Но потом я все же пожалела питомца. «Кнера Сабина?» Раздался за спиной голос советника, и мне пришлось остановиться. «Кнер Тобиас». Улыбнулась я и увидела рядом с ним эльфийку с синими волосами и довольно приличным круглым животиком. «Добрый вечер. Позвольте представить вам мою жену, Катрину», сказал он, указывая на спутницу. «А мы знакомы». Улыбнулась Рина и кивнула Лекси. «Эти девушки — хорошие покупательницы в нашем магазине». «Даже так?» Тобиас с нежностью посмотрел на свою жену. В его взгляде было столько любви и заботы, что у меня замерло сердце. Должна признать, мне даже немного завидно стало. Захотелось, чтобы однажды кто-нибудь так посмотрел и на меня. «Кнер Тобиас, раз уж мы встретились, то можем поговорить пару минут?» Спросила я, понимая, что нужно передать часть информации, которую удалось узнать Тиму. «Конечно». Тут же согласился советник. «Дорогая, мы отойдем в сторону». «Хорошо». Тут же согласилась Катрина, с нежностью глядя на мужа. «Мы пока с Лекси поболтаем». Тобиас поцеловал ее в щеку, и мы отошли к стене одного из домов. Практически тут же он накрыл нас пологом тишины, чтобы никто не смог подслушать. Я не стала ходить вокруг да около и рассказала о так называемом братстве. Новости главе тайной канцелярии, естественно, не понравились. Зато он пообещал найти данные по той территории, про которую мы говорили. Конечно, все эти земли принадлежали моей семье, но бумаг не осталось. А если порыться в королевских архивах, можно найти дубликаты. Но тогда может открыться моя личность, а это нежелательно. Получается замкнутый круг. После небольшого разговора мы попрощались и разошлись. Мы с Лекси довольно быстро вышли на дорогу, ведущую к академии. Сегодняшний день получился весьма насыщенным на события, так что требовалось отдохнуть. Хорошо, что завтра еще один выходной, и можно спокойно проваляться в кровати хоть до обеда. Правда, мне еще нужно задание для практикантов подготовить и разобраться с дипломниками. Иногда я начинаю жалеть, что выбрала такую профессию. Особенно, когда адепты не ценят полученные знания и ведут себя как эгоисты. Через 20 минут неспешной ходьбы мы дошли до ворот и отправились по своим комнатам. Правда, в моей меня ждал Демьян. Некромант развалился на кровати и читал какую-то книгу в темной обложке. Увидев меня, он улыбнулся и похлопал по месту рядом с собой. Не успела я и слова сказать, как мимо пронесся кексик и улегся рядом с моим женихом. Вот тут я не удержалась от смеха. Ситуация вышла забавной. Питомец же не знал, что этот жест предназначался мне. Пришлось обойти кровать и примоститься с другой стороны. А стоило положить голову некроманту на плечо, как меня тут же поцеловали в макушку. Как прошел день? Поинтересовался Демьян, осторожно обнимая меня. Я устроилась поудобнее и поведала о своих приключениях. Некромант слушал молча и внимательно. Весть о братстве не пришлась ему по душе. А когда я сообщила, что раньше большую часть составляли его коллеги-некроманты, Демьян обещал разузнать о них по своим каналам. А еще долго смеялся над тем, как сестра искупала цветочка в грязи, и пожалел, что не смог пойти с нами, чтобы посмотреть на это действо. Еще немного поболтав, я направилась в душ, чтобы смыть с себя всю пыль. Потом освободила место для жениха, а пока тот принимал водные процедуры, взяла расческу и стала приводить волосы в порядок. И чтобы было не так скучно, подошла к окну. Как оказалось, не зря. Внизу по дорожке шли Ниса и Морей. Последний с таким восторгом смотрел на ведьму, что становилось тошно. Как бы я ни относилась к этому магу, но такой участи ему не желала. Если уж Нисе так хочется силу и ребенка, она могла бы выбрать кого-то из города или вообще из села. Меньше вероятность, что, придя в себя после зелья, несостоявшийся папа потребует компенсацию или еще что-то похуже. Но сейчас уже поздно что-то переделывать. Оставалось надеяться, что ведьма не пожалеет о содеянном. Через 10 минут вернулся некромант, и мы отправились спать. Вот только в эту ночь мне было не суждено выспаться. Стоило закрыть глаза и положить голову на плечо любимого, как меня перенесло в непонятное место. Как и в тот раз, я могла лишь смотреть, но пока не понимала, чьими глазами. Вокруг была темнота, абсолютная, но меня она совершенно не пугала. Почему-то она казалась родной, любимой. Я пока не понимала, чьими глазами вижу, но было не по себе. Неожиданно все изменилось. Впереди возник свет. Он резал взгляд и был неприятен, но в ушах звучал призыв, которому никак не получалось воспротивиться. «Нужно идти. Хозяева зовут». Подчиняться нет желания, но амулет связывает тело. Противно, но любое сопротивление приносит боль. Шаг, второй, третий. И вот они, хозяева. В черных балахонах, полностью скрывающих лица и за защитным кругом. Они боятся. В воздухе ощущается запах страха. Не сильный, но... такой притягательный. Хочется есть, но никто не дает. Маги лишь приказывают. Всегда одно и то же. Найди и убей. Иногда приведи. Скучно. Хочется азарта, охоты. И вот снова. Найди мага. Зверь приходит в движение. Я понимаю это, когда вижу, как начинают мелькать деревья перед его глазами. Вокруг темно, но ночное зрение помогает ориентироваться, и запах жертвы манит его. Вдруг слева мелькает тень. Становится любопытно. Повороты передо мной или им соперник. Черный медведь, хозяин леса. Внутри просыпается давно забытый азарт. Хороший соперник. Драка будет знатной. Соперник делает шаг вперед и заносит лапу. Поворот и удар. Больно! Резкий подскок, и зверь с наслаждением вгрызается в лапу медведя. «Нет!» — мысленно заорала я и... неожиданно проснулась. «Сабина, Демьян тут же прижал меня к себе. Что случилось?» «Кошмар приснился», — прошептала я, до сих пор находясь во власти видения. Меня слегка потряхивало от увиденного. Это было настолько реалистично, что сердце стремилось вырваться из груди. Я прижалась к жениху, пытаясь унять дрожь. Неужели завтра вновь придут вести об убийстве? Как же это остановить? И почему именно я вижу глазами зверя? В дневнике мамы о таком ни слова. Нужно срочно успокоиться и попытаться уснуть. Демьян бережно обнял меня, прижал к себе и шепча, что это лишь кошмар, и ничего страшного не произошло. Он рядом и не даст меня в обиду. Это немного успокоило мои нервы, и я наконец-то уснула. В этот раз без сновидений. Утром, немного проспав, я собралась на пару. Вот только толку от меня было не так много. Пришлось дать адептам контрольную, к которой они, естественно, не готовились. И восприняли весьма возмутительно. Пообещала сильно не придираться. Только тогда они немного успокоились, и оставшаяся часть пары прошла спокойно. Пока ребята писали ответы на вопросы, я пыталась думать. Сны мне снятся не случайно. Значит, есть какая-то связь. Но пока мне непонятно, какая именно. Ответа от друга на свое письмо я еще не получила. Но он может быть занят, так что подожду еще немного. Из дневника больше ничего не выведать. Там лишь сведения о силе и ее применении. Я точно знаю, что проклятые земли простираются на довольно приличное расстояние. Но это и все. Папа обещал поговорить на эту тему через пару лет, но судьба распорядилась иначе. Эх, если бы у меня были хоть какие-то сведения или бумаги. Но все уничтожил пожар, а соваться в это место ради любопытства не стоит. Можно не вернуться. И в данный момент я совершенно не представляла, как быть. Когда пары подошли к концу, я зашла на кафедру, чтобы заполнить журналы и проставить оценки. На диване сидела Элиан. Было заметно, что она плакала. «Что случилось?» — поинтересовалась я, подходя ближе. «Ничего!» — отмахнулась она, почему-то зло глянув на меня. «Почему тебе достается все самое лучшее?» Я даже ответить не успела, как она вскочила с дивана и вылетела в коридор. «И что это было?» «Неужели поссорилась с любимым?» «Тогда при чем тут я? Мне он даже не знаком!» Махнув рукой на заскоки эльфийки, я сделала дела и направилась к себе. В комнате обнаружилась Лекси, вовсю забавляющаяся с кексом. «Нет, это не спальня, а проходной двор. Я уже и забыла, когда могла побыть одна. Конечно, против сестры или жениха я ничего не имею, но порой хочется немного собственного пространства». Вот только возмутиться я не успела. Неожиданно открылась дверь и влетел Демьян. «Моих сестер украли», — прошептал он, падая на колени и сжимая кулаки.